Покончив с этим, я лишний раз проверил замок и убедился в том, что он не заблокирован. Я сел на койку и попытался собраться с мыслями. Организовать специальную экспедицию к одной из самых дальних планет Федерации лишь для того, чтобы упрятать в тюрьму никого неизвестного бывшего помощника капитана, сбежавшего с корабля во время бунта, вряд ли кому-нибудь могло прийти в голову подобное расточительство. Но сам факт появления здесь этого корабля, капитан которого знал мою фамилию, казался мне слишком невероятным, и ни одно разумное объяснение этому факту не приходило мне в голову. Разве что обещание Бартоломея. Но его обещание и реальный корабль с реальными людьми на борту слишком плохо увязывались друг с другом. Слишком все попахивало мистикой. Тогда я попробовал просчитать другой вариант случившегося. Что, если ни сам корабль, ни его капитан не имеют никакого отношения к Земной Федерации? Я знал, что на Лиму иногда заходят корабли контрабандистов. Что, если кто-то из моих врагов, тот же лорд Григориан, который наверняка поддерживал с ним тесные контакты, решил использовать один из таких кораблей, чтобы заманить меня в ловушку? Во всяком случае, такое предположение выглядело более правдоподобным, чем специальный рейс с Земли. Эти соображения пришли мне в голову довольно поздновато. Но убедиться в этом нужно было прямо сейчас, еще до старта, пока у меня оставался хотя бы небольшой шанс вырваться из ловушки. Хотя какой там шанс? Что я мог сделать голыми руками против людей, вооруженных самым современным оружием? Тем не менее, я решительно поднялся с койки, распахнул все еще не заблокированную дверь и, не обнаружив за ней уже ставшую привычной охрану, рванул вдоль коридора, не имея ни малейшего представления о том, что, собственно, делать дальше. Верхнюю палубу я успел неплохо изучить за время скитаний по кораблю. Если мне удастся беспрепятственно добраться до грузового лифта, ведущего в шлюпочный отсек, у меня появится шанс. Я так и не успел оформить эту мысль в четкий план действий. Чудовищный удар перегрузки швырнул меня на пол. Зубы лязгнули, прикусывая язык. Соленая кровь наполнила рот. И это было последнее ощущение, которое я запомнил, прежде чем потерял сознание. Очнулся я в медицинском отсеке, и, видимо, раньше, чем от меня этого ожидали. Я лежал на узкой койке универсального медицинского реабилитатора, отгороженного от остального помещения полупрозрачной занавеской. С другой стороны двигались две тени, мужская и женская. Они разговаривали, и поскольку речь, по-видимому, шла обо мне, я весь обратился вслух. «Он в коме?» «Нет, он оказался гораздо крепче, чем я предполагала. Он без сознания, но, я думаю, все обойдется. У него нет серьезных повреждений». «Вот видишь, я же говорил. Это еще ничего не доказывает. Но разве ты не провела полное обследование?» «Конечно, провела, но ты же знаешь, только в момент прямого контакта можно быть уверенным в результате. Сейчас у нас нет ничего, кроме косвенных улик». «Полное обследование? Хотел бы я знать, что это означает». Никакого обследования без моего предварительного согласия они не имели права проводить. Это надо запомнить и использовать, если понадобится. Но не показывать врачу, что я слышал их разговор. Чем больше я узнаю, тем лучше. И о чем говорят эти косвенные улики? Как обычно, возможно, двойная трактовка. Он наверняка находился под их воздействием. Это мы знали. Но мы не знаем, насколько глубоким было проникновение в его сознание. Сохраняет ли он контроль над своим разумом постоянно, или лишь до тех пор, пока ему это позволяют? Нам придется пойти на определенный риск. Мы ведь уже проиграли эту войну, разве нет? Правительство, флот, армия – все находится под их контролем. Если он станет нашим союзником, возможно, у нас появится шанс. Я в это не верю. Чудес не бывает. Мы получим еще одного посланника, причем сами доставим его на Землю. Посмотрим. Даже тебе не все известно о целях нашей экспедиции. Одна из теней исчезла из моего поля зрения. Разговор, из которого я мало что понял, прервался. Потом женская рука отдернула занавеску, и, увидев врача, я почти смирился со своим положением беспомощного больного.